Похвальное сосуществование, хотя и несколько странное. Туатары вполне способны сами вырыть себе нору, и они это часто делают. Однако кочурки, по-видимому, нисколько не возражают против жильцов. Правда, еще не выяснено, как туатары относятся к яйцам и птенцам кочурки, но я не удивлюсь, если окажется, что они их едят. Рептилии не очень-то совестливы. Итак, едва солнце коснулось горизонта, как на берег стали выходить отряды пингвинов. В воздухе призрачными тенями заскользили кочурки, которые садились среди низкой поросли и как-то неуклюже по-стрижиному забирались в свои норы. Исчезнув в подземелье, они начинали переговариваться, наполняя воздух отрывистым храпом, писком и голубиным воркованием. Норы находились довольно близко друг от друга, поэтому мы слышали 20-30 бесед одновременно. А так как весь этот гам сливался с ревом пингвинов, нам казалось, что земля дрожит у нас под ногами. Разумеется, ближние голоса звучали особенно громко, но если хорошенько прислушаться, было слышно, что весь остров, подобно огромной арфе, гудит от неумолчного подземного хора. Наконец солнце скрылось за морем, небо стало кроваво-красным, но красный цвет быстро сменился черным с бесчисленными крапинками звезд, и бдительный желтый луч маяка начал свое медленное вращение. После сытного ужина, усталые, но довольные, мы отправились к своему домику. Пока мои товарищи разбирались, кому где спать, я взял фонарик и пошел прогуляться к обрыву. Кочурки и пингвины продолжали кричать с неослабевающей энергией. Вдруг луч моего фонарика упал на туатару. Здоровенный самец с гордо торчащим белым гребнем вдоль спины смотрел на меня своими огромными глазами, приподняв могучую голову. Я сразу выключил фонарик, потому что его вполне можно было наблюдать при свете луны. Несколько минут он оставался неподвижным, потом медленно, с великим достоинством, зашагал вперед через кусты. Земля дрожала от чириканья, рева, писка и храпа птиц, а он шел по своему лунному царству, величественный, словно дракон. Вот он снова остановился, надменно посмотрел на меня. Впрочем, не так уж и надменно, потому что природа снабдила туатару улыбающимся ртом и исчез в кустах. Я вяло побрел назад в домик. Мои друзья уже свернулись калачиком на раскладушках. «А, это ты, Джерри?» — Джим высунул голову из-под кучи одеял. «Ты, кажется, увлекаешься птицами». «Тогда тебя верно обрадует, что под нами живут соседи, пара пингвинов». Не успел он договорить, как у меня под ногами раздался хриплый рев, да такой, что разговаривать было невозможно. И не будь мы такими усталыми, спать тоже было бы невозможно, потому что всю ночь напролет, через каждые 5 минут, пингвины голосили свои песни. «Ничего», — сказал я себе, накрывая голову подушкой, «можно стерпеть и не такое». Ради того, чтобы увидеть, как туатара с полным пренебрежением к человеку шествует по острову, своему острову. Глава 3. Птица, которая исчезла. А долина все уже и уже, а вечер все холодней и темней. Охота ворчуна. В 1948 году в Новой Зеландии было сделано открытие, которое потрясло мир орнитологов и пробудило его от обычной спячки. А именно, была открыта, точнее, вновь открыта, птица, исчезнувшая с лица земли. Птица, которую вот уже 50 лет считали вымершей. Имя этой птицы — Ноторнис или Такахе. Ноторнис мантелли. А ее история — одна из самых увлекательных в аналах орнитологии. Здесь Даррелл допустил ошибку, слив воедино два самостоятельных вида. Ноторнис мантелли обитала на Северном острове и полностью вымерла. вернее, была истреблена,